Глава 4. В начале 20-х годов в западной части острова Тиры на холмах, оканчивающихся живописным утесом, возвышающимся над морем, было построено 6 особняков. Принадлежали они семье Фэншоу, крупнейшим землевладельцам острова. 5 из этих домов предназначались для сдачи ценителям природы и уединенного отдыха из Лос-Анджелеса, а один, слегка отстоящий в стороне, почти на самом утесе, был построен специально в честь свадьбы старшего сына и наследника рода Фэншоу, Гаррета, и его молодой жены Барбары. Среди ценителей той самой уединенной природы вскоре обнаружились постоянные почитатели, так что к концу 20-х годов все дома оказались выкуплены своими арендаторами. Владелицей первого дома стала бывшая актриса, звезда немого кино Аннет Доран. Я вспомнил фильм с мисс Доран, который смотрел в раннем детстве. Насколько я мог судить, она сошла с киноэкранов, опасаясь не столько начала эры звукового кинематографа, сколько собственного возраста. В начале 20-х ей было уже хорошо за 40, когда она решила завершить карьеру, а значит, когда она выкупила особняк на Тире, чтобы поселиться там постоянно, бывшей актрисе уже пошел 6-й десяток. Я не помнил, чтобы с именем Аннет Доран были связаны какие-то скандалы или сплетни. Она просто ушла из кино на пике зрелой красоты и, как оказалось, предпочла спрятаться на Тире, чтобы ни один журналист не мог случайно запечатлеть на фотопленку, как она стареет. Видимо, компания соседей на острове ее вполне устраивала, поскольку общество там подобралось вполне, что называется, богемное. Сама Барбара Фэншоу успела прославиться как поэтесса и художница. Еще один дом приобрел ее старый знакомый, художественный эксперт Эрнест Сент-Джон, разочаровавшийся в восточном побережье и решивший открыть собственную галерею в Лос-Анджелесе. Он также поддерживал начинающих поэтов и писателей Калифорнии, которые часто гостили в его особняке. Например, известно, что к Сент-Джону пару раз приезжал молодой Джон Стейнбек. Третий особняк выкупил бывший политик Джеральд Осборн, который после Первой мировой войны некоторое время служил послом в какой-то европейской стране, в названии которой намного больше согласных, чем гласных букв. Осборны не жили на Тире постоянно, но предпочитали иметь дом в качестве калифорнийской резиденции. Дочь Джеральда, Кэрол, слыла известной красавицей и едва ли не каждый год появлялась на Тире с новым мужем – актерам, политикам или миллионерам, что весьма будоражило воображение соседей и остальных островитян. Пожалуй, довольно бледно на общем фоне смотрелись владельцы 4-го дома, некто Стоксдейлы. Но поскольку они не имели отношения к основной истории, то они в буклете были упомянуты только одной лишь фамилией. Зато хозяин 5-го особняка был настоящей звездой местного общества. Из-за него и произошли все ужасные события. Честер Клод Луц, или Сиси Луц, был популярным в 20-е годы писателем, исследовавшим магию и оккультизм по всему миру. Правда, писал он не серьезные исследования, а художественные книжки в бумажных обложках, сюжеты которых, как он уверял, были основаны на его собственных опасных для жизни приключениях. На Тире Луц уединялся после каждого заморского вояжа для написания очередного романа, а заодно развлекал соседей более пикантными историями о нравах дикарей и тайных обществах, которые ни один издатель не пропустил бы в печать. Я попытался вспомнить, попадались ли мне самому книги Луца. В детстве родители ни за что не разрешили бы мне читать подобную литературу, а когда я подрос, его популярность сошла на нет. Видимо, это были совсем низкопробные завиральные истории, которые спустя 10 лет невозможно было читать без смеха. В отличие от его более удачливого друга и коллеги Билла Сибрука, чье имя история сохранила. Как бы то ни было, однажды летом 1932 года Сиси Луц приехал на Тир, но не один, а в компании таинственного японца по имени Абината, потомственного мага и экстрасенса, знатока тайных ритуалов, уходящих корнями в древние века. Абината, презиравший европейскую одежду и носивший исключительно традиционные японские костюмы, немедленно привлек внимание всех соседей. Тот самый Билл Сибрук специально приезжал на тир на встречу с ним, поскольку сам хотел узнать больше о японских магических ритуалах. Абинато немедленно объявил, что тир является местом выхода природной силы. Именно поэтому на острове так процветает всевозможное творчество и духовные практики, но нужно очень осторожно обращаться с этой силой, чтобы случайно не открыть дверь могущественным существам, обитающим под толщей океана. Непосредственно вратами в потусторонний мир Абината объявил особняк, принадлежавший супругам Фэншоу, что было довольно невежливо по отношению к гостеприимному хозяину Луцу, подумал я. Зато это вполне согласовывалось с местными легендами Тонгва, утверждавшими, что раньше именно на этом месте на утесе было священное индейское капище. Абината считал, что Фэншоу ни в коем случае не должны жить в доме, являющемся столь зыбким порталом между мирами. Он настаивал, что хозяева должны как можно скорее заколотить, а лучше вообще снести особняк. В качестве более приемлемой альтернативы медиум предложил провести древний ритуал, который навеки запечатает зло, таящееся под фундаментом. Естественно, посмотреть на древний магический ритуал собрались все обитатели соседних вилл, некоторые даже пригласили гостей. К сожалению, или к счастью для него, Билл Сибрук не смог приехать, потому что сам находился в очередной творческой экспедиции у какого-то людоедского племени Микронезии. Не пришли также безымянные Стоксдейлы. Все остальное общество, интересующееся оккультизмом, собралось в полном составе. Супруги Фэншоу, Эрнест Сент-Джон и его молодая протеже, поэтесса Шерил Линли, Аннет Даран, сам Сесил Луц, Кэрол Осборн в сопровождении своего нового приобретения, итальянского графа Гвида Бардони, подруга Барбары Фэншоу из Нью-Йорка, Джулия Керриган с мужем Полом, и родственница Фэншоу по имени Розмари Хикс. Итого 12 человек, включая самого Абинато. Слово «12» набрано крупным шрифтом. Подробности проводимого ритуала остались неизвестными, поскольку, явно забегая вперед, буклет сообщал, что в живых не осталось никого из его участников. Подчеркнуто. Первой жертвой прямо во время обряда пала Аннет Даран. Она скончалась на месте, а на ее лице застыл отпечаток невыразимого ужаса, выделено заглавными буквами. Прибывший на место врач констатировал смерть от сердечного приступа и посоветовал впредь быть аккуратнее с сеансами древней магии. Вечер, как я догадывался, был совершенно испорчен. Особенно переживал Абината, утверждавший, что ритуал был проведен с нарушениями, и теперь, наоборот, вызвал к жизни древнее зло. Он порывался снова прийти к Фэншоу, чтобы наложить новые заклятия, но хозяева вежливо указали ему на дверь. В итоге, через 2 дня злосчастный Абината покончил с собой. Точнее, все указывало на самоубийство. Одежда японца, аккуратно сложенные халаты, сандалии были обнаружены на краю утеса. Но его тело так и не нашли, хотя местные рыбаки обшарили все скалы у крутого берега. Решили, что тело японца вынесло приливом в море. Однако Сиси Луц, к этому времени понабравшийся у своего гостя магической премудрости, убеждал всех, что во время ритуала в Абинату вошел злой дух, который сумел подавить его физическую оболочку и теперь ищет способ, чтобы окончательно проникнуть в наш мир. Для этого, считал Луц, ему нужно уничтожить не только вызвавшего его медиума, но и всех, чья энергия присутствовала в помещении во время обряда. Честер Клод Луц собственным примером подтвердил правдивость своего пророчества, поскольку спустя 2 месяца отправился в море на яхте и затонул во время шторма. Впрочем, было неясно, виноват ли в этом злой дух или то обстоятельство, что после кончины Абинаты писатель основательно закладывал за воротник. Но когда спустя всего 2 недели после смерти Луца в своем доме был найден мертвым Эрнест Сент-Джон, даже упертые скептики взяли свои слова назад. Покровитель талантов был обнаружен приходящей прислугой в кабинете. Его череп проломили его же собственным подсвечником. Полицейские Санта-Каталины, чуждые вере в оккультизм, подозревали неудавшееся ограбление — Они задержали всех временных рабочих из хозяйства Фэншоу и подозрительных обитателей поселка, но так никого и не арестовали. Уединенное расположение вилл наводило на мысли, что злоумышленник мог причалить к одной из бухт на собственной лодке, потом подняться по тропинке, проникнуть в дом Сент-Джона, чтобы унести какие-то ценные безделушки, но случайно наткнулся на хозяина. По счастью, его гостья, мисс Линли, проводила вечер у Фэншоу за бриджем вместе с супругами Бордони. Как можно догадаться, козни злого духа на этом не закончились. Розмари Хиггс спустя 4 месяца после ритуала умерла, рожая близнецов и оставив своего мужа вдовцом с 5 детьми. Подобная участь едва не постигла еще одну участницу ритуала, миссис Джулию Керриган из Нью-Йорка, жену известного филантропа Пола Керригана, сына миллионера Хайрама Керригана. По стечению обстоятельств во время ритуала миссис Керриган тоже носила под сердцем плод. Роды начались внезапно и преждевременно, и чуть не стоили женщине жизни, но ее и ребенка сумели спасти. Разозленный дух на этом не закончил и решил действовать другим путем. Спустя 2 недели после рождения малыш Джесси Керриган был похищен прямо из коляски у няни во время прогулки в Центральном парке. Несмотря на усилия полиции и ФБР, не удалось найти ребенка или выйти на след похитителей. Миссис Керриган пережила настолько серьезное душевное потрясение, что отправилась в один из частных санаториев в Швейцарии, где и умерла 2 лет спустя. Я вспомнил, что когда-то давно читал об исчезновении ребенка Керриганов. Конечно, дело было не таким громким, как похищение сына Линдберга, но тоже шуму наделало. Все-таки внук миллионера украден среди бела дня в центре Нью-Йорка. Все эти события оказали гнетущее впечатление на супругов Фэншоу. Они перестали принимать гостей, фактически заперлись в доме, целый год вели затворнический образ жизни, опасаясь ловушек, которые им мог расставить злой дух, призванный Абинатой. К сожалению, ничего не помогло. Скорее, за это время потусторонней сущности удалось только накопить ярость. В марте 1934 года Джейкоб Хиггс, родственник Фэншоу и супруг покойной Розмари, придя в гости к кузену, обнаружил ужасающую картину. Гаррет и его жена Барбара были жестоко зарезаны, буквально искромсаны на куски, а по дому с окровавленным ножом носился Гвидо Бордони, очевидно сошедший с ума и крушивший мебель. Мистеру Хиггсу едва удалось унести ноги от взбесившегося итальянца и добраться до поселка. Объединив несколько крепких мужчин в отряд, островитяне поймали Бордони, который успел прийти в себя и пытался скрыться на лодке. Он уверял, что не убивал супруга Фэншоу, а сам видел, как это сделал злобный дух, у которого вместо лица была жуткая белая маска с черными глазами. Конечно, присяжные в Лос-Анджелесе ему не поверили. Так Гвидо и отправился на виселицу, продолжая уверять всех, что стал очередной жертвой проклятия. О судьбе его вдовы Кэрол Осборн Бордони в буклете не было сказано ни слова. Видимо, она тоже умерла, хоть и не столь эффектно. Зато в отдельном абзаце сообщалось, что благодаря усилиям энтузиастов удалось проследить путь Шерил Линдли, уехавшей с острова после смерти Сент-Джона. Злой рок настиг девушку спустя 2 года в заведении для умалишенных, где ей удалось вскрыть себе вены пружины от матраса.